слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Заўтра завяршаецца цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў. Першыя вынікі кампаніі несуцяшальныя. Па рускай мове амаль 42% абітурыентаў набралі менш за 20 балаў, па беларускай 27%. Больш за 30% фактычна правалілі матэматыку. Цэнтралізаванае тэставанне праводзіцца ў Беларусі ўжо трэці год. Сёлета выпускнік мог выбраць толькі тры прадметы, па якіх здаваць тэст. Да гэтага дадаецца сярэдні бал атэстата і агульную суму балаў ён падае ў прыёмную камісію на пэўны факультэт. Мінімальная шкала сёлета склала 20 балаў. Вынікі цэнтралізаванага тэставання прывялі ў шок не толькі саміх абітурыентаў і іх бацькоў, але і чыноўнікаў ад адукацыі, настаўнікаў. Чаму так атрымалася, высвятляла Інна Студзінская. Многіх уразіла не толькі вялікая колькасць абітурыентаў, якія не атрымалі мінімальныя 20 балаў, а і тое, што амаль 80% не дацягнулі нават да паловы, да 50 балаў. Гэта азначае, што яны проста не засвоілі школьны курс. Адказны сакратар дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных іспытаў Валер Аўсяннікаў адзначыў, што ў цэлым вынікі тэставання вельмі прыкрыя. Это будет предметом изучения эта ситуация обязательно. К чему придем, пока не знаю. Не отменят тесты покуль. Нет. Об этом речи не идет, и пока таких предложений не было, и надеюсь, их не будет. Потому что это действительно объективная оценка. При тестировании все абитуриенты в равных условиях. Если даже тесты завышенные сложности, ну и что? Все равно они едины для всех. Наколькі аб'ектыўна тэсты ацэньваюць веды, пытанне дыскусійнае. Выкладчык матэматыкі з 37-гадовым стажам Міхась Булавацкі перакананы. Аб'ектыўна ацэніць веды ні адна форма не мае такой магчымасці. Сёння гэта лепшы з магчымых варыянтаў, на мой погляд. Я кажу пра матэматыку, я не буду казаць пра іншыя. Настаўніца беларускай мовы з вялікім стажам, аўтарка многіх падручнікаў Валентина Сіўковіч у дачыненні да мовы перакананая. Валодання мовай не ацэніць ні за што. Тэсты гэта трэба ведаць мову ў сістэме, ўсю. Што, да чаго, дзе, як і як звесці канцы з канцамі, таму ж усяго прадугледзець ні рэпетытар, ні тым больш выкладчык не можа. Дзе ўбачыць тыя лавушкі, калі ў адным тэсце, напрыклад, скрыта два, а то і тры заданні. Гэта ўсё навучыцца прадугледжваць, гэта толькі нацёгваннем можна. Так проста гэта не выйдзе, нават калі дзіцё ведае ўсю праграму. Некі проста заняпад у школе. У апошніх класах мінімальная колькасць гадзін беларускай і расійскай мовы па адной. Вынік 27% абітурыентаў здалі тэст па беларускай мове ніжэй за 20 балаў, 41% фактычна правалілі расійскую мову. Дрэнныя вынікі па матэматыцы, гісторыі. Фактычна па ўсіх прадметах адмысловая камісія ў тэрміновым парадку знізіла мінімум. Па мовах да 13 балаў, па гісторыі да 16, па матэматыцы на агул да 8 балаў. Узровень падрыхтоўкі вучняў катастрафічна нізкі, а тэсты занадта складаныя, кажа Міхась Булавацкі. Калі б тэсты былі простыя, усе б напісалі на 100 балаў, тады не было каго выбраць. Веды адпаведныя даюць ліцэі, магчыма, некаторыя гімназіі. А звычайная школа, нават калі настаўнік будзе вельмі добра працаваць, ён не дасягне да патрэбнага ўзроўню. Ён дасягне да ўзроўню, ну, максімум 50 балаў, максімум. Але ж ВНУ і зацікаўлены, каб да іх ішлі не выпускнікі школы, а выпускнікі ліцэяў і гімназій. Так, але ў ліцэях і гімназіях вучацца не больш за 10% школьнікаў. 2 ліпеня апошні шанец прайсці тэсты ў тых, хто не пайшоў здаваць астатнія прадметы пасля недабору на першым. Выпускнікі ў разгубленасці яшчэ і таму, што з-за абмежавання колькасці прадметаў да трох у іх, па сутнасці, няма выбару. Калі чалавек раней вырашыў ісці на правазнаўства, міжнародныя адносіны, дзе конкурс звычайна вельмі высокі, ён ужо не можа падаць дакументы на іншы факультэт. Туды трэба было здаваць тэсты па іншых прадметах. Чыноўнікі эксперыментуюць, терпяць выпускнікі. У наступным годзе будзе 2 выпускі, да якіх дададуцца яшчэ і тыя, каму не пашанцавала сёлета. Як ацэньваюць тэсты і ўмовы цэнтралізаванага тэставання тыя, каму нядаўна давялося прайсці праз гэтае выпрабаванне? Гэтым цікавіўся наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч. Барысаўчанка Юля марыць паступіць на юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Юля здавала тэсты па матэматыцы, расійскай мове і курсе «Чалавек грамадства дзяржава». Я запытаўся ў Юлі, якія заўвагі яна мае да тэстаў. Заўважыла, што некоторые задания тесту по математике и курсу ЧГД не были предупреждены школьной программой. Яны потребовали подрыхтовки с репетиторами по додатковой литературе. Тест по русской мове так само не был вельми легким, але неких незвычайных и невырашальных заданий я не заважила. И увогуле уступные тесты были значно больше складанными, чем репетиционные. Нагадаю, у конце навучального года каждый абитуриент, кто хотел, мог пройти репетиционный тест, как выследить уровень своих ведов. При поступлении выники репетиционных тестов не уличиваются. Моя суразмовца привела такой приклад неотповедности тесту школьной программе. У тесте «Человек, громадство, держава» было питание про систему самокирования в Беларуси, якое у школе не выучалось. А вот чему Юлия тлумачит низкие выники тестования своих равнолетков у математики. Потому что было вельми шмат заданий так званых ловушек, и часу у многим не хапало, и многие вучни дописывали у самой апошней хвилины. Я лечу, что все тесты были складены так, что яны потребовали подрыхтовки менавіта с репетиторами. Юля мае претензии до самой системы тестования. За обмежевание колькости тестов яна зараз можа поступать только у личные ВНУ по воле юридичной специализации. Калі б была магчимость сдать тест и по замежной мове, девчина могла б спробовать поступать и на лингвистичные факультеты. Другая моя суразмоўца, Кася, скончыла Віцебскую гімназію, марыць стаць журналісткай. Дзяўчына заўважыла, што некаторыя пытанні тэсту па гісторыі Беларусі патрабавалі пэўных палітычных поглядаў. Быў такі прыклад, варыянт адказа, што палітыка Беларусі скіравана на пазыкі ў астатніх краін. Аднак гэты варыянт не быў правільным. А які быў правільны? Што ён арыентаваны для людзей і шмат даецца на развіццё прыватнага бізнесу. Я не думаю, что это так, или что ж я могу зробить, коли так было правильно. Кася сдавала тест по белорусской мове и каже, что для ее он не был особливо складанным. Агульные низкие выники тестования по российской мове у белорусских абитуриентов девчина тлумачит не только складанностью тесту. Как мне казали, что русскую мову значно ускладнили. И еще я думаю, что просто все ж таки наша родная мова белорусская, есть это у характера, у менталитете. И вельми шмат для нас у русской мове не звыкло, что течется натиска, вымоления. Там так само есть такие задания у русской мове. И тем, кто нарожен на Беларуси, вельми складано писать правильно по-русски. Паводле Касі, падчас тэставання адчувалася, што настаўнікі нібыта запалоханыя. Некаторыя вучні прасілі кансультацыі, што не забаронена, бо потым гэта запісваецца ў пратакол, але ніхто з настаўнікаў на дапамогу такім абітурыентам не рызыкнуў прыйсці, згадвае дзяўчына. Ну а зараз апытанне свабоды. Чаму сёлета такія дрэнныя вынікі тэставання? Адказваюць жыхары Магілёва. Все дело в программах, которые сейчас у нас есть. Дети не успевают усваивать материал. Это совсем не то, что было даже лет 10-15 назад. Те, которые первые сдавали тесты, сдавали их гораздо лучше, чем сейчас. Но они учились по старым программам. Переход на новые программы, необдуманные совершенно, перетрубация всех учебников, я думаю, что еще лопнется немало. Я думаю, что на тестирование дают слишком сложные вопросы, которые соответствуют уровню институтской программы. Слишком сложно. Раньше как-то было проще, все как бы успевалось. И тяжело хватить довольно-таки этого всего. Сейчас молодежь становится более уверенной в себе и меньше готовится. Я сама была на тестировании. У нас была 100% явка. Что касается низких оценок, наверное, требования тестов не соответствуют подготовке 10-классников, 11-классников. Ну, конечно, плохо. Получается, что проверяют то, чего не может быть. Я думаю, потому что плохо работают, плохо учатся дети. Или неправильно составлены тесты. Возможно, и то, и другое вместе. Такие отказы мы почули у Могилёве. 5 травня 1819 года у маёнтку Убель, что на Игуменщине, народился Станислав Манюшка. Про 150 годов у поселку Озерным, який мяжуе с колишней сядзівай, у школе был створены музей композитора, до речи, один у свете музей Манюшки. Чим и як живе сёння родима автора першей национальной оперы. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы». Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Активістці молодівого демократичного руху Катерині Манчук погрожає виключення з Мазирського державного університету. Дівчина лічить, що причиною стала політична діяльність. Але адміністрація університету настоює, що студентка кепсько підготувалася до сесії. Передає Любов Лунюва. Катерина Манчук вчиться на третьому курсі технологічного факультету у Мазирському державному університеті. Яна повела свободі, що спочатку не могла здати заліки, а потім сутикнулася з тяжкостями при здачі екзаменів літньої сесії. Я лічу, що адміністрація університету навмисно хоче мені відлічити. Для цього робиться усе, щоб я не здала сесію. Проблеми почалися ще у початку року, коли мене затримали у Мінську. Мені ж почали випитувати все, вивідувати, водити до проректора, до ректора. У цю літню сесію я не могла здати ні заліки, ні іспити. Коли я приїхала з Литви, а до своїх сябров узнала, що мені є формальне виключення. Коли я прийшла до декана, то він мені сказав, що ні, ти ще навчаєшся, у тебе сесія. Нагадаємо, тягом навчального году Катерину Манчук некілька разів затримували у Мінську і у Мазири. Після того, як її затримали на посідженні історичного клубу у домі, де збираються протестанти на набоженстві, вона мала з гэтай нагоди гаворку у деканаті. Тоді Катерина Манчук потлумачила, що більш ніхто у місті не дозволив молоді, яка цікавиться історією своєї країни, собратися у своєму помешканні. Після цього Катерину Манчук викликали на розмову у деканат ще кілька разів. У часі літньої сесії викладчики іронічно казали Катерині, що яна усе рівно поїде вчитися за межу. Нібито відказує на питання, тягні там білет, або ти, може, з диктофона прийшла, то може не треба здавати сьогодні іспит. А що ти робила до іспиту? Може, займалася активною діяльністю, що не можеш мені нічого відказати? Ну, що я на тобі? Бо твої сябри підготували до тебе сапруди місце, якого ти заслуговуєш. Ти ж добре попрацювала у гэтым годзе, ти ж повинна нешта отримати. Декан факультету Владимир Коноплік патлумачыў Радіо Свабода. Вот она вчера пошла на экзамен, двух слов не связала, не готовилась. У нее на данный момент два завала, я не ожидал. Она вчера могла спокойно сдать экзамен. Это профильный экзамен, она должна была его ответить. Сама сказала, я не готова. Сама сказала. Мой коллега идет, она по телефону с кем-то разговаривает, спрашивает у нее, ну как ты сдала? Ну не сдала, ну это их проблема. Ну вы понимаете? И письмо уважаемого Миленкевича у меня, но никакого давления, еще раз повторяю, нет. Быть не может. Сёлета з беларускіх навучальных установаў з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць адлічылі каля дзясятка актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, сярод якіх Кася Салаўёва, Франа Квячорка, Іван Шыла ды іншыя. Ад 2006 году у замежных універсітэтах займаюцца больш за паўтысячы студэнтаў, адлічаных з беларускіх навучальных установ. Расказвала Любоў Лунёва. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Централізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Катерину Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Оценочная миссия экспертов АБС лічит, что на выборы у Беларусь треба накировать 40 долготерминовых и 300 короткотерминовых назиральников. Представников спису объединенной оппозиции на выборах проверяют еще до регистрации. Многих разом со свояками выкликают у податковой инспекции. Специалисты обмерковывают, как можно заховать стеновые росписи, знойденные под час реставрации будинку по улице Комсомольской у Менску. Камісар Еўразвязу па знешняй палітыцы Беніта Ферэра-Вальднер рэзка скрытыкавала новы беларускі закон аб сродках масавай інфармацыі. У сваёй заяве яна адзначыла, што прыняты закон працягне абмежаванне свабоды прэсы ў Беларусі. Еўракамісар заклікала беларускія ўлады выправіць сітуацыю напярэдадні парламенцкіх выбараў 28 верасня. Ну а ацэначная місія экспертаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБС парэкамендавала дзяржавам-удзельніцам АБС накіраваць на парламенцкія выбары ў Беларусь паўнавартасную назіральную місію. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Оценочная миссия лечит. На выборы у Беларуси треба накировать 40 долготерминовых и 300 короткотерминовых назиральников, а так само команду экспертов. Такая рекомендация стала выником визита у Беларусь 9-12 червеня оценочной миссии бюро. Тады перед отъездом из Минску эксперты обещали поведомить про свое решение праз 2-3 тыдни. Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнеенко сустракался с удельниками оценочной миссии у Минску. И он акцентует увагу на тем, что сотрудники бюро принимали решение только после того, как на уластные очи побачили подрыхтовку до выборов. Сами поглядели, встретились и приняли такое решение. Значит, решение отказное. Это добро. Другое, то, что будет назирание международное, мы так само выступаем за то, как были выборы демократичные, а не просто мы там не их домовлялись с владой. Тому, коли ласка, я лечу, что это доброе решение. И оно поможет нам вот, в реализации этой кампании. Сократар Центра Выборкаму Миколай Лозовик каже, працовать с международными назиральниками для Центральной выборщей комиссии – это уже не новина. Для деятельности международных наглядальников у Республики Беларусь створены все умовы. Мы никаким чином не обмежовываем их свободу выбору объектов для назирания. И они могут бывать и у выборщих комиссиях разного уровня, могут быть на участках для выборов, могут выучать, как содействует организации выборов местная администрация, как работают политические партии и конкретные кандидаты у депутаты. Знавца выборщих кампаний Сергей Альфер дает свое тлумачение, чему приезд международных назиральников можно оценивать как позитивную справу. Приедут люди, которые назирали за проведением выборов в разных странах света, таких, которые, скажем, первый раз едут назирать, таких там достаточно мало, все ж таки это певная обойма людей, которые имеют досвід за назиранием за выборами, тим великих Украинах, где эти выборы проводятся недемократично. Вельми важно, как назирание было с самого початку выборщей кампании, потому что, когда назираешь в последний день, то можно пропустить великую количество разных моментов, которые свечить об тем, что данная выборщая кампания является альбо открытой, справедливой, законной, альбо незаконной, закрытой. Скажем, у нас вот ситуация такова, что не поспел Объединенная Громадянская партия вылучить своего надзиральника у Центральную комиссию, в это надзиральника посадили на 7 суток. Это просто один из звоночков, которые свечат о том, что кампания проводится в полицейском режиме, а не в режиме открытости. И это все будет записано надзиральниками. Лечит Сергей Альфер. На Гомельщині демократичних активістів, яких об'єднані демократичні сили вилучили кандидатами у депутати на осінські вибори, почали викликати у податкові інспекції. Провіряють і свояку опозиційних політиків, розказує В'ячеслав Кулік. У Лельчицах районная инспекция Министерства по податках и сборах запотребовала у активиста АГП Миколая Гавриленки подать декларацию о прибытках и маемости за 2007 год. Мовляв, есть информация про отримание активистам доходу от продажа автомобиля, хотя автомобиль, как каже Миколай, он набывал только у краме «Дзядячий свет» для малого племянника. Заполнение декларации запотребовали так само от жонки, мати и тещи Миколая Гавриленко. Причем 70-годовая теща, якой из-за хворых ног тяжко сходить на вот у краму по хлеб, подозреется в утоивании доходов от предпринимательской деятельности. Поскольку сам Миколай занимается развязыванием этих проблем, дома он теперь бывает редко. Про походы в инспекцию рассказывает жонка активиста Валентина Гавриленко. Маму вызывали налоговую. Она говорит, какие у меня могут быть доходы и чем я могу заниматься. Моя мама, она еле ходит у меня. Маму мужа тоже вызывали. Она ездила тоже в налоговую. Писала там декларацию о доходах. Пенсионерка 80 лет. Какие могут быть доходы у этой женщины? Так же и у моей мамы 70 лет. На попередних парламентских выборах Миколая Гавриленко не зарегистрировали именно за декларации. Тады сельский совет подал у округовую комиссию доведку, что активист небыто выгадывал и продал двух парсюков, а у декларации этого не позначил. Ранее так само мы поведомляли про тиск на можливых кандидатов у депутата от оппозиции Адама Воронца и его на семьи с Добрусского района и Костуся Жуковска с Гомелю. А пошнего, в приватности, штрафовали и за неправильно заполненную декларацию про доходы, и навод за весельные подарунки от украинских свояков. Вилученец от АДС у Хойницкого выборчого округа номер 47, региональный правовый инспектор Белорусского незалежного профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости Леонид Судаленко, так само доведался, что и у дочинения до его милиция проводит некую проверку. Отдел внутренних справ Советського району Гомеля зробив запит на старшиню профсоюзу Фединіча, у яким питає, чи працюю я в профсоюзі. Коли працюю, то з якої дати і який розмір моєго заробку. Проводиться якась перевірка, але ж мені відомо, з якої нагоди і чого вони мені перевіряють. Лічу, що ця перевірка зв'язана з тим, що на маючих відбитися виборах у вересні цього року у парламент моя кандидатура значиться у списі кандидатів від об'єднаних демократичних сил Пахойницької виборчої окрузі номер 47. Господар Судаленко повідомив так само, що податкова інспекція Советського району обласного центру зацікавилася оплатою ягоної мобільної сувязі за два останні роки. Ви на хвилях Радіо Свобода. Хто і як може підтримати білоруських науковців, які потерпіли за свої ідеї на родимі? Чи можуть вони протягувати свою працю за межою? Про гэта расповядь Роберта Квіна, директора міжнародної сетки навукоўцаў небяспецы, а таксама размова з професарам Юрыем Бандажэўскім, які стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека, пра падтрымку міжнароднай акадэмічнай супольнасці беларускіх навукоўцаў у новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні письменник Владимир Орлоу. Ён пропоновал журналистам «Свободы» подрихтовать передачу на тему «Белорусская жанчына. История, сучасность, будучыня». Яна прогучыць у пятницу. А сёння Владимир Орлоу згадывае белорусок эпохи адраджэння. У белорусском адраджэнні у нас была поэтесса, якая узяла для себе псевдоним «Тетка». Алоиза Пашкевич. Я не ведаю інших літератур, де сапраўды была пісьменніца з таким псевдонімом. Я думаю, что гэта таксама падкрэслівае ролю наших жанчын. У нашай літаратуры, напрыклад, нема пісьменніка, які б узяў сабе псевдонім дзядзька. Вот тётка у нас ёсць. Побач з тёткай, яе крыху старэйшай суайчынніцы згадваецца, безумоўна, імя Палуты Будуновай, якая была адной з арганізатарак першага ўсебеларускага з'езду і ўваходзіла ў склад народнага сакратарыяту першага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. У шэрагу нашых выбітных жанчын 20-го стагоддзя, безумоўна, і Магдалена Радзівіл, наша арыстакратка, якая падтрымлівала нацыянальны рух. Лариса Геніюш засталася до конца грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі, якая натхняла сваім прыкладам, сваёй незломнасцю вось маё пакаленне, я думаю, і старэйшых нашых калегаў, бо ў хаце у Геніюш мы сустракаліся з Яноном Пазняком, з Яўгенам Калюком, з Міхасём Чарняўскім. Я думаю, что про жанчын у сённяшнім жыцці Беларусі мы паговорым у наступныя дні тыдня, але сёння мне б хацелася толькі сказаць, што вось такая роля, такое месца, якое жанчыны займалі у гісторыі нашай, гэта таксама сведчыла пра еўрапейскасць нашай краіны. І я думаю, што калі беларусы абяруць прэзідэнтам сваёй краіны жанчыну, гэта будзе азначаць, што мы нарэшце вярнуліся ў Еўропу. Лічыць грамадскі рэдактар «Свабоды» пісьменнік Уладзімір Арлоў. Ну а зараз званкі на «Свабоду». Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. Распачынаем праграму выказваннем на тэму цэнтралізаванага тэставання. Идет кампания, тестирование, никаких сведений, изменений, нарушений, даже конституции, прав. А вы сидите, молчите. Звертаем увагу слухача, что централизованное тестование – тема сегодняшнего дня «Радио Свобода». Слухайте нашу программу, а так само читайте сторонку «Радио Свобода» у интернете. Протягиваем программу. Активист Объединенной Громадянской партии Михаил Пашкевич, який был осужден у политической справе 14-ти, покараны штрафом и 7 сутками арешту за бредкословие. Комментарии слухачоу. Гэта маладыя людзі, адукаваныя, і лаяцца яны не будуць. Нашаму ўраду трэба наладзіць кантакт з моладдзю, асабліва з тымі, хто хоча ўнесці прапановы, каб жыццё палепшыць. Міліцыя спадабалася штрафаваць дэмакратычную моладзь за нецэнзурную лаянку. Цікава, чаму яна з такім жа імпэтам не штрафуе сябе ў БРСМ? Я не думаю, што апошнія сварацца меней, чым актывісты маладога фронту. Затримали то Пашкевича, то что они ругались матом с милицией. А вот у меня такое питание. А где они все это працуют? Порушение вот сделали бы они в Злученных Штатах, чтобы им за это было. Вы никогда не робите это поравнание. Виказання коментує сябра партії Людмила Грознова. Його виключили черговий раз з університету. Хлопець талановитий. І він себе реалізовує тут, у опозиційній діяльності. Мабуть, чоловік старий, він недосвідчений. А тим, що американська поліція, коли вона затримовує, вона вельми щільно це усім розбирається. Тут незалежне так само, а ми некі служивці у нікого пана. У Беларусі розпочалася кампанія по виборах депутатів у Палату представників. У гэтым зв'язку слухачка задає питання. Скільки законів розпрацювали депутати самостійно, без допомоги адміністрації президента? Помощників депутатів призначають після кожних виборів, чи вони залишаються одні і ті ж? Отказывая, был и депутат Палаты представников, и был и политвязень, политик Сергей Скрабец. Помощниками я сам себе обираю. Но что дотычется до законов, то их налогов нема. Все законы дают администрации президента. Раз тебе назначили, скажем так, у парламента, то ты повинен там сидеть, молчать. А если выступать, то кричать, какая у нас группа Влада, и как мы все удячны Александру Григорьевичу. 3 ліпеня – дзень вызвалення Беларусі. У гэты ж дзень на дзяржаўным узроўні адзначаецца таксама дзень незалежнасці. Выказванне слухача. По сверхвысокому указанию, с пафосом и бравадой, в честь надуманного неисторического события Дня независимости, будут строиться палаты воздушные, то есть парады военной техники в небесах. Надо ли это народу? Пусть свобода прокомментирует. Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка. Слухач зауважає те, що вже зауважають мільйони. Достатково навідати, ну, скажімо, Мазирський онкологічний диспансер і поглядіти технічну забезпеченість. Так пропонуються повітряні палаци для того, щоб відтягнути увагу людей від того, що країна, на жаль, імкливо котиться у прорву елементарної бідності. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.